все труднее становилось произвести следующее эхо от проникающего кулака. Особенно после седьмого эха, сложность возрастала экспоненциально. Поэтому, даже после 10 дней интенсивных тренировок, Линь Дун едва смог произвести 9 эхо. Кроме того, он все еще был без понятия, как произвести последнее, 10-е эхо. Тем не менее, он не унывал. Он точно знал, что, будучи в состоянии произвести 9 эхо после всего 10 дней тренировок, это уже ужасающий подвиг. Он знал этот факт из выражения Линь Ся, когда тот оценивал прогресс с тренировок сына. После того, как Линь Дун показал отцу 6 эхо, Линь Ся стал смотреть на сына странным взглядом. Когда он впервые начал тренировку проникающего кулака, ему потребовалось целых 2 месяца, чтобы достичь такой стадии, в то время как Линь Дуну потребовалось всего 10 дней. Поэтому, видя такой удивительный прогресс, Линь Ся не знал, что сказать. Вместе с тем, как Линь Дун обучался проникающему кулаку, он продолжал тренировать свое закаленное тело. Благодаря чудодейственным свойствам горного бассейна, он мог незаметно увеличить интенсивность режима тренировок, установленных Линь Ся. Каждый раз, когда Линь Дун тащил свое больное тело в горный бассейн, он просыпался бодрым и отдохнувшим, после всего получасового купания, готовый к очередной тренировке. Несмотря на то, что его тренировки были болезненными и утомительными, эффективность была предельно ясна. Через несколько дней, кожа его тела упрочнилась настолько, что он порой мог бить скалы, не травмируя себя. Кроме того, когда он использовал проникающий кулак, он обнаружил, что производимая сила выросла примерно в 1,5 раза. Основываясь на такой скорости, потребуется немного времени, прежде чем он, наконец, достигнет 4 го уровня закаленного тела. Глава 7. Закаленное тело 4 и краткий уровень. В прохладной пещере Линь Дун расслаблялся в горном бассейне, наслаждаясь мистическим освежающим чувством от жидкости, пропитывающей его тело. Выражение удовольствия было на его лице. В горном бассейне следы светло-красной жидкости собирались на теле Линь Дуна, затем она постепенно просачивалась сквозь поры, питая ноющие мышцы и укрепляя его кости. Кроме того, тело Линь Дуна с жадностью поглощало жидкость, как если бы он был голодным призраком. Шум. Когда Линь Дун лежал с закрытыми глазами, он вдруг почувствовал прилив воды, и зудящая боль появилась на внешней части его кожи. Эта зудящая боль вызвала у Линь Дуна панику в ответ. Торопливо открыв глаза, он увидел, что его тело сбрасывает кусочки кожи. Видя это, паника на его лице сменилась радостью. Сброс кожи. Это именно то, что происходит, когда человек продвинулся к 4-му уровню закаленного тела. Я наконец достиг этого шага. Линь Дун облизнул губы, его сердце наполнилось волнением. Закаленное тело состояло из 9 уровней, первые 3 уровня были просто физическим усилением. Только после достижения 4-го уровня закаленного тела, можно, наконец, получить реальную пользу от тренировок. После того, как старая кожа отпадет, новая станет твердой как камень или дерево. Кроме того, сила и упругость значительно повысится, поэтому 4 и краткий уровень закаленного тела намного сильнее по сравнению с 3М уровнем. Под пристальным взглядом Линь Дуна, кожа на его теле быстро отслаивалась. После того, как вся кожа слезла, он окунул все тело в горный бассейн, прежде чем выпрыгнуть из него. Он медленно ощупал новую кожу и понял, что она подобна гладкому дереву или камню, за исключением того, что имела особую плотность. Па-па-па. Подавив волнение, Линь Дун сразу начал выполнять проникающий кулак. Его движения вызывали ветер, поднимающий пыль с пола пещеры. Его аура была несравнима с той, что была раньше. С улыбкой на лице, Линь Дун опустил кулаки. Он бросил взгляд на горный бассейн и хмыкнул. «Спасибо». Пока он смеялся, Линь Дун кое-что вспомнил. Нахмурившись, он посмотрел на горный бассейн. В течение 10 дней, впитывая светло-красную жидкость, он заметил, что ее количество постепенно снижается. Похоже, что светло-красная жидкость в бассейне, в конечном счете, закончится. Линь Дун почесал голову, нисколько не беспокоясь этим фактом. Он вынул маленькую прозрачную бутылку, спрятанную в кармане его одежды. При внимательном осмотре, можно было увидеть 2 капли красной жидкости, находящиеся в ней. После некоторого времени, в течение которого каменный талисман находился у Линь Дуна, ему удалось раскрыть маленький секрет. Он понял, что каждые 5 дней, небольшая щель в каменном талисмане заполняется красной жидкостью. Эта капля красной жидкости была знакома Линь Дуну, Она выглядела как жидкость, которую он видел в горном бассейне, после контакта с его кровью. Тем не менее, по сравнению с светло-красной жидкостью в горном бассейне, эта капля была явно более концентрированной. Оказывается, горный бассейн не может удерживать жидкость до бесконечности, заметил Линь Дун. Если бы не так, то после стольких лет, горный бассейн должен был быть полностью насыщен этой красной жидкостью, и не должны были проявляться признаки рассеивания, после всего 10 дней использования. Кажется, что надо будет восполнить ее, при следующем посещении. Линь Дун гладил маленькую бутылку, немного не желая расставаться с ней. Эта жидкость была чрезвычайно редкой и ценной. Потребовалось целых 5 дней, чтобы получить крошечные капли. Он также надеялся найти способ тайно скормить каплю этой жидкости Линься, так как жидкость имела удивительные свойства. Он считал, что она могла помочь в лечении травм Линься. Линь Дун тихо вздохнул, держа бутылку. Надев одежду, он выскользнул из пещеры и вернулся на свое тренировочное место. Когда он собирался начать тренировку, вдруг на расстоянии появилась фигура и закричала: «Линь Дун, плохие новости! Линь Чинцзян, что случилось?» Пробормотав эти слова, Линь Дун бросил взгляд на фигуру, после чего опустил голову и продолжил поднимать каменные блоки. Прибывший человек был 13 или 14-летним парнем. Он был немного пухленьким, и его фигура была круглая, как мяч. Звали подростка Линь Чинцзян, он был сыном пятого дяди Линь Дуна. Они были в хороших отношениях, хотя Линь Дун знал, что этот парень подружился с ним, только потому, что влюбился в Цинтань. Тем не менее, Линь Дун был хорошего мнения о Линь Чинцзяне. Кое-что случилось с Цинтань. Линь Чинцзян тяжело дышал, пытаясь перевести дух. Бах! Каменные блоки в руках Линь Дуна упали на землю с глухим звуком, подняв пыль. С суровым выражением на лице он спросил: «Как?» Линь Дун всегда защищал свою маленькую сестру. Она была очень рассудительной девушкой, и хоть была молода, она не проявляла надменность, которую обычно можно было увидеть у девушек ее возраста. Таким образом, в их доме, даже обычно строгий отец не мог сердиться на нее. Поэтому, несмотря на то, что она была некровным родственником, в их семье она определенно была принцессой. «Должно быть, это ублюдок Линь Шань», Линь Чинцзян клялся. «Сегодня Цинтань нашла стебелек травы Чиин в лесу за горой. Однако Линь Шань и его банда заметили ее и не позволяют уйти». Линь Шань снова, услышав эту новость, бушующий гнев вспыхнул в глазах Линь Дуна. Он знал, что Цинтань пошла в лес, чтобы найти какие-нибудь эликсиры, чтобы помочь с его тренировками. В прошлом она уже делала так. Тем не менее, после одного случая, когда она чуть не травмировала себя, рискнув ради эликсира, их отец запретил ей делать это снова. Тем не менее, после мирного периода без инцидентов, она опять улизнула. «Отведи меня туда», — скомандовал Линь Дун, отряхнув пыль с ладоней. «А, только тебя одного? Почему бы не взять третьего дядю с собой?» Видя, что Линь Дун хочет уйти сам, Линь Чинцзян попытался остановить его. Он знал, что ранее Линь Дун был избит до потери сознания Линь Шанем. Поэтому он боялся, что в этот раз повторится избиение Линь Дуна. Несмотря на то, что он не любил Линь Шаня, он признавал, что тот был жестким парнем. «Хватит прохлаждаться. Если мы опоздаем, Цинтань определенно будут задирать, и я прослежу, чтобы ты никогда с ней не играл», — Линь Дун нахмурился. Третий дядя, которого упоминал Линь Чинцзян, был его отцом, Линься. Однако вмешательство взрослого в дела молодого поколения в худшем случае приведет к нагоняю, а этого было недостаточно, чтобы погасить гнев Линь Дуна. «Хорошо, ты победил, следуй за мной. Позже, когда Линь Шань атакует, позволь мне помочь заблокировать несколько его ударов. Все-таки, я на 3М уровне закаленного тела, так что определенно смогу принять несколько ударов», — почесал голову Линь Чинцзян, слегка опешив от угрозы Линь Дуна. Затем он повел Линь Дуна к его сестре. Смотря на круглое тело Линь Чинцзяна, Линь Дун невольно засмеялся. Однако, в следующий момент, его лицо потемнело. Стиснув губы, он поклялся: «Линь Шань, на этот раз я изобью тебя как собаку». Глава 8. Столкновение. Довольно обширный лес был в горах, в задней части участка семьи Линь. Если повезет, иногда можно было найти один или два эликсира в этом лесу. Поэтому, когда выдавалось свободное время, молодое поколение семьи Линь испытывали свою удачу. Таким образом, можно было сказать, что лес был довольно популярным местом среди семьи Линь. В это время толпа людей собралась у входа в лес. Все эти люди были подростками, очевидно, молодое поколение семьи Линь. Рядом с толпой, группа крепких фигур возвышалась в центре дороги, перекрывая путь. За этими фигурами стояла молодая девушка в светлой одежде. Черты лица девушки были как на картине, и ее светлая кожа, как свежевыпавший снег. Хоть она была еще молода, ее красота уже заставляла многих затаить дыхание и остолбенеть, лишь увидев ее. И в этот момент, ее глаза, обычно полные жизни, гневно смотрели на фигуры перед ней. Ее небольшие, покрытые грязью руки, крепко держали огненно-красное растение, которое испускало слабый аромат. «Линь Шань, не будь таким наглым!» Цин Тань смотрела с ненавистью на одну конкретную фигуру во главе толпы. Слезы гнева были в ее обычно оживленном голосе. «Хе-хе, мы вчера обнаружили эту траву багряного солнца, просто ждали до сегодняшнего дня, чтобы получить ее. Однако, ты взяла то, что принадлежало нам, и еще говоришь, что я наглый». Фигура впереди была подростком, который выглядел на 14 или 15 лет. В этот момент он ухмылялся, глядя на разъяренную Цин Тань. «Это бред». Слушая, как Линь Шань пытается искажать факты, лицо Цин Тань покраснело от гнева. Она потратила много усилий, чтобы найти эту траву багряного солнца. Как мог этот негодяй найти ее раньше? И если он действительно нашел ее раньше, как он говорит, почему он оставил ее там? Может ли быть, что он намеренно ждал кого-то, чтобы забрать ее? То, что я говорю, не бред. Линь Шань смотрел на Цин Тань, которая выглядела очаровательно, даже когда злилась. Тем не менее, он все еще улыбаясь сказал: «Цин Тань, дай мне траву багряного солнца, и я отпущу тебя, даже не думая об этом». Цин Тань сжала зубы. Все это время она видела, как Линь Дун старательно тренировался, как будто на кону стояла его жизнь. Она также понимала, что если Линь Дун не сможет хорошо выступить на предстоящих соревнованиях клана, не только он, но и его родители вполне могут понесут серьезный удар. Таким образом, все это время она приходила сюда, в надежде найти хоть один эликсир, чтобы помочь Линь Дуну увеличить темп тренировок. И наконец, найдя сегодня один стебелек травы багряного солнца, после стольких усилий, как она может передать его этому ужасному негодяю? «Похоже, что тебе придется провести здесь ночь», — усмехнулся Линь Шань, глядя в сторону Цин Тань, прежде чем продолжил. «Прямо сейчас, это отродье Линь Чинцзян, кажется, сбежал. Должно быть, он пошел искать Линь Дуна. Хорошо, я до сих пор не удовлетворен от последнего избиения, которое дал ему». При этих словах, личико Цин Тань изменилось. Она знала, что Линь Шань и Линь Дун терпеть не могут друг друга, и при каждой возможности затевают драку. Тем не менее, каждый раз, когда они дрались, Линь Дун всегда проигрывал. «Отдай мне траву багряного солнца, и я не буду его бить, как тебе это?» Видя изменения на личике Цин Тань, Линь Шань от души рассмеялся, довольный собой. «Ты негодяй!» Цин Тань кусала губы, ее глаза уже немного покраснели. Видя это, многие будут чувствовать себя несколько виноватыми перед ней. Хотя Цин Тань не была частью семьи Линь, но так как она уже была красивой и жизнерадостной молодой девушкой, даже не упоминая семью Линь, она получила обожание многих молодых людей даже во всем городе Циньян. Тем не менее, хотя многие в толпе чувствовали жалость к ней и были недовольны таким поворотом событий, после некоторых раздумий, они решили не вмешиваться или говорить что-нибудь. Линь Шань был немного тираничным среди молодого поколения семьи Линь. Мало того, что он был довольно силен, к тому же его отец отвечал за финансы семьи Линь. Поэтому, никто не был готов его обидеть, и даже если они пожалуются старшим, Линь Шань в лучшем случае будет заперт только на один или два дня. К тому же, после того, как он выйдет, он отомстит тому, кто на него пожаловался. Таким образом, среди молодого поколения, было очень мало случаев, когда кто-то вступал в конфликт с ним. «Ты не хочешь его отдать? Если ты не поторопишься, я боюсь, что Линь Дун прибудет в любой момент», — дразнил Линь Шань, в то же время осматриваясь вокруг, словно с нетерпением ждал прибытия Линь Дуна. «Бери». Слезы обиды навернулись на глазах Цин Тань, но она упорно терпела. Плотно сжав траву багряного солнца в последний раз, она стиснула зубы, прежде чем яростно бросила ее в сторону Линь Шаня. «Хе-хе, хорошая девочка». В ответ на это, Линь Шань радостно шагнул вперед, чтобы поймать траву багряного солнца. Однако, когда он собирался ее поймать, фигура вдруг прорвалась сквозь толпу и сильно врезалась в него. Огромная сила заставила его прокатиться пару раз, прежде чем он, наконец, остановился. Этот внезапный поворот событий вызвал у всех шок. Их взгляды быстро повернулись, чтобы посмотреть, кто решил проявить сочувствие. Ублюдок. Лин Шань встал с земли, не заботясь о грязи по всему телу, и пялился на фигуру, которая стояла на том месте, которое он занимал раньше. Злобные намерения внезапно вспыхнули в его глазах, когда он усмехнулся. «Линь Дун, хорошо, похоже, что ты отрастил яйца за несколько дней, что мы не виделись. Я предполагаю, что в прошлый раз слишком легко отпустил тебя, и ты еще не выучил свой урок. Линь Шань, я уже отдала тебе траву багряного солнца, что еще ты хочешь?» Сказала в гневе Цан Тань, как ее личико изменилось, увидев злонамеренный взгляд Линь Шаня. Она быстро подняла траву багряного солнца, которая упала на землю, и кинула ее Линь Шаню. «Я возьму эликсир, а также и забью его сегодня», — усмехнулся Линь Шань, поймав траву багряного солнца. «Ты!» Личико Цин Тань пылало от гнева при этих словах. Ее ручки сжали кулаки. Даже в самых смелых мечтах она не предполагала, что Линь Шань был таким негодяем. Линь Дун не мог сдержать улыбки над грубым и неразумным поведением Линь Шаня. После того, как он отвел Цин Тань в сторону, он вернул слова Линь Шаня. «Я возьму эликсир, а также и забью тебя сегодня». «Ха-ха». Услышав слова Линь Дуна, Линь Шань был явно потрясен, однако быстро собрался с мыслями и громко рассмеялся. С насмешливым взглядом он сказал Линь Дуну: «Похоже, что в прошлый раз я сильно ударил тебя по голове». Остальные также озадаченно смотрели в сторону Линь Дуна. «Хотя это хорошо, иметь сильную волю, однако, если переступить границу, можно навлечь на себя наказание». Эти двое часто дрались, но каждый раз, в конечном счете, Линь Дуна избивали до синяков. «Братик Линь Дун, не дерись с ним, нам не нужна трава багряного солнца». Видя, что Линь Дун снова собирается пойти против Линь Шаня, Цин Тань пыталась его остановить, а в голосе были слышны следы беспокойства. «Да, Линь Дун, настоящий мужчина знает, когда надо отступить, если все шансы против него. Отступи и потренируйся подольше, прежде чем вернуться и преподать урок этому ублюдку», — посоветовал Линь Чинцзян Линь Дуну. «Хотите уйти? Это не так просто», — глумился Линь Шань, а в следующий момент ринулся вперед. Через несколько шагов он появился перед Линь Дуном. Его сжатый кулак летел по направлению к груди и слегка издавал звук ветра. «Па!» Линь Дун смотрел на кулак Линь Шаня, и уголки его рта поднялись в усмешке. Он не был слабаком и не стал уворачиваться. Вместо этого он вытянул ладонь и принял удар Линь Шаня, вызвав у толпы удивление. Когда кулак встретился с ладонь, раздался громкий звук, как от удара камней. Всех поразил тот факт, что Линь Дуну на самом деле удалось выдержать удар Линь Шаня. 4 и краткий уровень закаленного тела. После этого обмена Линь Шань почувствовал, что что-то не так. Кожа его противника была такой же плотной, как и у него. Столь жесткая кожа явно принадлежала тому, кто достиг 4 уровня закаленного тела. Как это возможно? Это отродье было только на 2,5 уровня месяц назад. Как он мог так внезапно подняться до 4 уровня? Линь Шань не мог поверить своим глазам, но он только стиснул зубы. «Даже если ты достиг 4 уровня закаленного тела, даже не думай бороться со мной. Кулак падающей скалы!» — воскликнул Линь Шань, оттягивая кулак. По всей его руке вздулись синие вены. После этого появились несколько изображений кулака, как скала, направленных в голову Линь Дуна. Такая сила была сродни скалам, разлетавшимся от взрыва. Нижняя категория 1 и краткий уровень боевых искусств. Кулак падающей скалы. Думая, что Линь Шань начал изучать боевые искусства, Линь Дуну действительно не повезло. Толпа была взволнована, увидев Линь Дуна в такой ситуации. Линь Дун пристально смотрел на несколько подступающие изображения кулака. Хотя кулак падающей скалы Линь Шаня был не слабым, он задавался вопросом, почему в нем оказалось столько ошибок и недостатков. Не колеблясь, Линь Дун сразу выполнил проникающий кулак. Па, па, па. Рукава его одежды шлепали его по руке, вызывая четкий и громкий звук. В то же время кулак Линь Дуна столкнулся с изображениями кулака Линь Шаня. Бах! Когда кулаки столкнулись, тело Линь Шаня содрогнулось, огромная сила ворвалась в его кулаки, после чего, к его удивлению и изумлению, волны боли прошли от его кулаков. Проникающий кулак, 3 эхо, как это возможно? В этот момент глаза Линь Шаня были полны шока. Естественно, он слышал о проникающем кулаке, Он был хорошо известен среди боевых искусств 1-го уровня. Изначально он планировал изучить эту кулачную технику, до тех пор, пока после 10 дней тренировок, он не смог произвести ни одного эха. Таким образом, у него не было выбора, кроме как отказаться. Кто бы мог подумать, что Линь Дун, который в прошлом не мог быть его соперником, в самом деле добьется такого успеха. Это не 3 эха, их 4. Линь Дун холодно улыбнулся, его рука дернулась и издала еще один звук, после чего еще более тяжелый удар поразил кулаки Линь Шэня. Бах! Столкнувшись с 4 эхами проникающего кулака, стойка кулака падающей скалы Линь Шэня распалась. Шаг за шагом, он пошатнулся назад, прежде чем упасть, к удивлению толпы зевак. Тем не менее, когда Линь Шэнь собирался падать, вдруг появилась рука, схватившая его плечо. С легким толчком Линь Шэнь восстановил равновесие. «Брат». Линь Шэнь быстро повернул голову, и увидев на фигуру за своей спиной, сразу очень обрадовался. Выражение окружающей толпы также изменилось, страх промелькнул в их глазах. Глава 9. Линь Хун. Смотря на фигуру позади Линь Шэня, выражение Цинтани Линь Чинцзяна также изменилось, и беспокойство отразилось в их глазах. Лицо Линь Дуна вытянулось, когда он бросил взгляд за Линь Шэня. Юноша в белом держал плечо Линь Шэня, не давая тому упасть. Парень выглядел на 15 или 16 лет, и у него были довольно красивые черты лица. Небольшая улыбка была на его лице, но в глазах Линь Дуна эта улыбка явно представлялась холодной. Линь Хун, старший брат Линь Шэня и довольно выдающийся член семьи Линь. Ему было всего 15 лет, но он уже давно достиг 5-го уровня закаленного тела. Сейчас ему не хватало всего одного шага, прежде чем он сможет вырастить 7 юань силы. После чего он определенно войдет в тройку лидеров среди всего молодого поколения семьи Линь. Брат. Хотя Линь Шэнь был чрезвычайно властным по отношению к другим, он стал кротким, как овечка, перед, казалось бы, добродушным Линь Хуном. С таким уровнем мастерства, почему ты выходишь и позоришь себя, вместо того, чтобы должным образом тренироваться? Хмыкнул Линь Хун, ослабив хватку. Я был просто неосторожен. Если мы снова будем сражаться, мне нечего будет бояться. Линь Шэнь покраснел от слов Линь Хуна. Тем не менее, возражения Линь Шэня были несколько натянутыми. Было ясно, что удар Линь Дуна действительно был мощным. 4 эха проникающего кулака – это не то, что ты способен блокировать. Взгляд Линь Хуна был направлен на Линь Дуна, рассматривая того некоторое время, прежде чем сказать. Младший брат Линь Дун, похоже, что все это время вы скрывали. Линь Хун также знал, как тяжело практиковать проникающий кулак. Для того, чтобы выучить 4 эха, нужны месяцы тренировок. Тем не менее, до этого инцидента, он никогда не слышал, что Линь Дун вообще знал это боевое искусство. Это просто трюк, который вряд ли достоин внимания старшего брата Линь Хуна. Углы рта Линь Дуна отразили усмешку, когда он отвечал. Из-за вражды их отцов, отношения Линь Хуна и его брата всегда были натянутыми по отношению к Линь Дуну. Точно так же, Линь Дун никогда не питал к ним хороших чувств. Хоть внешне Линь Хун казался вежливым и дружелюбным, Линь Дун знал, что по сравнению с угрожающим Линь Шанем, его брат был более жестоким. Причина, почему Линь Шань был немного тираничным в молодом поколении семьи Линь, не только из-за своего отца, но и Линь Хуна, который имел существенное влияние на него. Конечно, самым главным было то, что Линь Дун слышал от своего отца. Полгода назад Линь Шэнь фактически попросил руки Цинтань. К счастью, Линь Ся ему категорически отказал. Это еще больше углубило вражду между обеими сторонами. «Братик Линь Дун, давай уйдем первыми», — прошептала Цинтань, украдкой потянув за рукав Линь Дуна. Хотя она была крайне удивлена, что Линь Дун смог победить Линь Шэня. Однако Линь Хун был на голову выше Линь Шэня в обоих отношениях, как в боевых искусствах, так и в уме. Он определенно не тот, с кем стоит связываться. «Хе-хе, Цинтань, это было так давно, когда мы виделись», — усмехнулся Линь Хун, когда перевел взгляд на Цинтань, со странным блеском в глазах. Хотя Цинтань была молода, она была цветущей красоты. Среди молодого поколения в городе Цинъян многие тайно восхищались ею, и естественно, он не был исключением. Линь Шэнь всегда был импульсивным паршивцем. «Тем не менее, если вам нужны какие-либо эликсиры, просто обращайся ко мне. Ранг такого эликсира, как трава багряного солнца, все-таки немного не дотягивает качеством». Слушая Линь Хуна, который говорил с ней, как будто они были хорошими знакомыми, Цинтань нахмурила свои, в форме полумесяца, брови. Однако из-за силы другой стороны, хоть ей и было неприятно, она решила не отвечать. «Черт побери, этот парень настолько отталкивающий, я безусловно изобью его до смерти в будущем», — бормотал Лин Чинцзян за спиной Линь Дуна. Ему также были противны слова Линь Хуна. «Большое спасибо за предложение, старший брат Линь Хун, однако, мы предпочитаем полагаться только на себя. Для семьи не так просто зарабатывать деньги, так что лучше не разбазаривать их», — улыбнулся Линь Дун, не обращая внимания на бормотание Линь Чинцзяна. Если он раньше видел Линь Хуна, то мог только надеяться отступить, прежде чем что-нибудь случится. Однако, сейчас у него был каменный талисман, и превосходство над Линь Хуном – это лишь вопрос времени. Ох, неуступчивый характер младшего брата Линь Дуна точно такой же, как и у его отца. Действительно достойный наследник. Хотя Линь Хун улыбался, любой, кто слышал его слова, мог сказать, что они содержали намек на насмешку. Гнев промелькнул в глазах Линь Дуна, когда он услышал эти насмешливые слова. «Хе-хе, так как траву багряного солнца нашла Цинтань, то следует вернуть ее ей. Не волнуйся, Цинтань, после этого я помогу тебе преподать урок этому грубияну». Линь Хун взял траву багряного солнца из рук Линь Шэня, а затем, улыбаясь, помахал ею перед Цинтань. Видя его действия, Цинтань поджала губки, не решаясь идти и забирать траву багряного солнца. Она волновалась, что Линь Хун может воспользоваться ситуацией, чтобы в будущем создавать проблемы Линь Дуну. Если так, то она откажется от травы багряного солнца. В ответ на это углы губ Линь Хуна слегка приподнялись. Похоже, что старший брат Линь Хун действительно великодушный. Однако, перед тем, как улыбка полностью сформировалась на его лице, Линь Дун прервал его смехом. После чего, под пристальным взглядом толпы, Линь Дун подошел к Линь Хуну и бескомпромиссно протянул руку, чтобы забрать траву багряного солнца. Внезапные действия Линь Дуна вызвали жесткое выражение на лице Линь Хуна. Последний смотрел с ледяным выражением в глазах. Действия Линь Дуна задели самолюбие Линь Хуна. Однако, Линь Дун не обращал внимания на Линь Хуна, пытаясь приложить больше усилий, чтобы вырвать траву багряного солнца. Тем не менее, он обнаружил, что рука Линь Хуна продолжала держать траву багряного солнца, как пара металлических щипцов. Сразу же Линь Дун улыбнулся и спросил: «Так что, старший брат Линь Хун неожиданно решил оставить себе траву багряного солнца?» Услышав эти слова, уголки глаз Линь Хуна дернулись, и он медленно отпустил. Пристально смотря на Линь Дуна, он засмеялся и сказал: «Младший брат Линь Дун, я заинтересовался твоим проникающим кулаком, ты готов провести со мной легкий поединок?» Не дожидаясь ответа Линь Дуна, Линь Хун вдруг сделал шаг вперед, а его ладонь полетела в сторону груди Линь Дуна. Порыв был сильнее, чем когда Линь Дун атаковал Линь Шэня. Видя, что Линь Хун начал атаку во время разговора, выражение Линь Дуна потемнело, и он быстро поднял обе руки перед грудью, чтобы защитить жизненно важные органы. Бах! После обмена ударами, Линь Дун почувствовал энергичную силу и резкую боль в руке, заставившие его отступить на 10 шагов. К счастью, у него была хорошая защита, поэтому он не валялся в конвульсиях на земле. Юань сила, шестикраткий уровень закаленного тела. Восстанавливая равновесие, пробормотал Линь Дун, посмотрев на Линь Хуна. Он ясно видел слабый свет, охвативший кулак последнего. Это очевидно последствия юань силы. Это означает, что Линь Хун достиг 6-го уровня закаленного тела, и семя юань силы появилось в его теле. Линь Хун бросил взгляд на Линь Дуна, нахмурив брови. Тот факт, что он не смог победить за один ход, удручал. Однако он был уверен, что сможет победить Линь Дуна в течение 5 ходов. Эта уверенность основывалась на том, что он достиг 6-го уровня закаленного тела. Младший брат Линь Дун действительно умелый, подходи еще. Опасный блеск в глазах показывал, что Линь Хун не планирует отпускать Линь Дуна так легко. Усмехнувшись, он бросился к Линь Дуну. Однако, на этот раз, многие в толпе ахнули, когда ясно увидели слабый свет, окружающий его тело. Когда он смотрел на грозного Линь Хуна, ярость в глазах Линь Дуна усилилась. Он стиснул зубы, приготовившись использовать проникающий кулак на полную. Однако, прежде чем они столкнулись, прозвучал сердитый голос: «Вы оба прекратите сейчас же». Линь Хун сразу остановился, услышав голос. Повернувшись, он увидел молодую девушку, выходящую из толпы, с красным от гнева лицом. Молодая девушка была одета в одежду красного цвета и выглядела примерно на 17 или 18 лет. Она была немного старше и выше других, и черты ее лица можно было считать красивыми. Каштановые волосы были связаны в конский хвост и свисали до ее тонкой талии, ее слегка вертикальные брови придавали ей героический дух, который не проиграл бы ни одному человеку. Это сестрица Линься. После слов леди, окружающая толпа взорвалась. Ох, похоже, что это сестрица Линься. Линхун улыбнулся леди в красном. Линхун, мы все из семьи Линь. Тебе действительно нужно использовать юань силу во время дуэли, ответили Линься, хмурясь, когда осматривала толпу. Мы просто играли. Так как сестрица Линься сказала, мы сразу прекратили, пробормотал Линхун. Опустив кулаки, Линдун вежливо поздоровался с сестрицей Линься. Эта девушка была дочерью первого дяди, и несмотря на то, что она была девушкой, она была самой выдающейся личностью среди молодого поколения в семье Линь. На самом деле, ходили слухи, что она уже полгода как достигла 6-го уровня закаленного тела, и неизвестно, как далеко продвинулась с тех пор. Репутация Линься считается довольно хорошей, даже среди молодого поколения в городе Циньян. Следовательно, в семье Линь она занимала довольно высокий статус, и даже Линхун не смел ее обидеть. Какой смысл сражаться против своих собственных братьев из одной семьи? Если ты действительно способный, то когда начнется охота города Циньян, ты должен соревноваться с молодым поколением из других семей. Если ты выиграешь, тогда можешь рассматриваться как способный, сказала Линься. Как лидер группы девушек, ее слова имели определенный вес. Сестрица Линься права, лениво ответил Линхун. Он подошел с травой багряного солнца к Линдуну и бросил ее тому. Тихим голосом, чтобы услышали только они двое, он пробормотал. Я войду в тройку лидеров на семейных соревнованиях через 6 месяцев. После этого, я попрошу дедушку, чтобы он позволил мне жениться на Цинтань. А пока, пожалуйста, хорошо присматривай за моей будущей невестой. Закончив, он похлопал Линдуна по плечу, как если бы он уже был зятем. Затем он обернулся с улыбкой и ушел с Линшанем. Смотря на спину Линхуна, Линдун сжал кулаки, и ледяной взгляд промелькнул в его глазах. Он, безусловно, остановит этого ублюдка, который хочет жениться на Цинтань. Хочешь попасть в тройку, это будет не так просто. Несмотря на то, что способности Линхуна значительно превосходили его, Линдун был уверен, что с помощью каменного талисмана и упорного труда, он определенно догонит Линхуна до семейных соревнований. Глава 10. Ветвь золотого нефрита. Линься смотрела, как Линхун с братом ушли, прежде чем подошла к Линдуну с улыбкой на лице. «Братишка Линдун, ты в порядке?» «Да, спасибо сестренке», Линься кивнул Линдун в знак согласия. Линься и ее отец всегда были добры к нему, поэтому у них были хорошие взаимоотношения, но так как Линься последние несколько лет была занята тренировками, они меньше общались. «Я только что видела вашу дуэль с Линшанем. Похоже, что ты достиг 4-го уровня закаленного тела», спросила удивленно Линься. Она знала, что Линдун обучался менее года, но уже достиг 4-го уровня. Поистине удивительный темп. Просто счастливая случайность, не так просто скрыть тот факт, что он достиг 4-го уровня закаленного тела. После того, как все эти эффекты отражаются на внешнем слое тела. Поэтому Линдун не стал скрывать, кивнув головой в ответ на вопрос Линься. «Похоже, что ты унаследовал талант своего отца», улыбнулась Линься, после выражения ее лица стало серьезным. «Однако, сейчас ты все еще далеко позади Линхуна. По моим сведениям, он достиг 6-го уровня закаленного тела 3 месяца назад, и семя юань силы уже появилось в его теле. Поэтому, тебе лучше избегать борьбы с ним, или ты, безусловно, проиграешь». «Да, я знаю», Линдун не пытался храбриться. Основываясь на своих текущих способностях, он знал, что уступает Линхуну. Тем не менее, он по-прежнему был уверен, что превзойдет того. «Хе-хе, хорошо, продолжай работать, а мне пора возвращаться. Не забывай упорно тренироваться для предстоящих семейных соревнований. Ты знаешь, насколько важным является это событие для твоего отца», Линься улыбнулась и погладила Линдуна по голове. Затем, поприветствовав Цинтань и Линчинцзяна, она ушла, взмахнув своим хвостиком. «Хе-хе, сестрица Линься действительно крутая, даже Линхуну пришлось отступить перед ней. Вы знаете, дедушка обожает ее, а иногда даже учит ее боевым искусствам с завистью», сказал Линчинцзян, смотря на стройную фигуру. «Ты просто ленивый», закатил глаза Линдун перед Линчинцзянем. Без лишних слов он подал знак Цинтань и повернулся, чтобы уйти. Линчинцзян следовал за ними на небольшом расстоянии, но увидев потемневшее небо, он несколько неохотно покинул их. «Братик Линь Дун, мне так жаль. Я обещаю, что больше не буду ходить тайком за эликсирами». Жалобно плакала Цинтань, потянув за рукав Линь Дуна по пути домой. «Все нормально. Когда я стану сильнее, никто больше не сможет тебя запугивать». Первоначально Линь Дун планировал ругать ее, но увидев ее несчастное лицо, это было как ведро холодной воды над пламенем гнева в его сердце. Он беспомощно покачал головой, после этого, похлопав себя по груди, ответил со смехом: «Я тоже буду тренироваться», — вдруг сказала Цинтань, подняв милый носик. «Ты не боишься, что тренировки сделают тебя некрасивой?» — в шутку спросил Линь Дун. «Ни в коем случае, посмотри, какая красивая сестренка Линься. Если бы я могла быть похожей на нее, тогда Линь Хун никогда не посмел бы задирать братика Линь Дуна», — мило ответила Цинтань, высунув маленький розовый язычок. Линь Дун улыбнулся, покачав головой, слегка щелкнув по лбу Цинтань, после чего сказал: «Когда вернемся домой, никому не рассказывай о том, что сегодня произошло». «Поняла, ладно», — по-детски протянула Цинтань, нахмурив личико. Хотя Линь Дун напомнил Цинтань не рассказывать ничего, в конце концов, ему не удалось утаить сегодняшние события. «Ты сражался с Линь Шанем и его братом во второй половине дня», — вскользь заметил Линь Ся во время обеда, беря палочки для еды. Услышав эти слова, Линь Дун и Цинтань напряглись. Лю Янь, которая также была здесь, беспомощно покачала головой, бросив на них неодобрительный взгляд. «Отец, Линь Дун ту ни при чем, это все моя вина», — робко сказала Цинтань. Линь Ся спокойно посмотрел на них. Он задержал взгляд на Линь Дуне и спросил: «Я слышал, что ты победил Линь Шаня». Линь Дун почесал голову и, ухмыльнувшись, кивнул. «Дай мне руку». Увидев подтверждение от Линь Дуна, глаза Линь Ся сверкнули, и он, протянув ладонь, сжал руку сына. Осторожно коснувшись руки, улыбка всплыла на обычно спокойном лице. 4 и краткий уровень закаленного тела. Да, Линь Дун еще раз кивнул. «Ха-ха, отлично». Получив подтверждение Линь Дуна, Линь Ся, наконец, испустил искренний смех, наполненный радостью и удовлетворенностью. Видя, как Линь Ся от души смеется, Линь Дун вздохнул с облегчением. Похоже, что отец не собирается ругать. Лю Янь не могла не улыбнуться, видя радость Линь Ся. Глядя на Линь Дуна любящим взглядом, она поняла, что Линь Ся вложил все, что имел, в Линь Дуна. Он всегда винил себя, что не смог оправдать надежды семьи Линь. Поэтому, будучи упрямым человеком, он всегда надеялся на возвращение гения в семью Линь, и что этим вернувшимся гением, естественно, будет Линь Дун. «Поправь меня, если я ошибаюсь, но ты только 10 дней как достиг 3-го уровня закаленного тела, как ты смог так быстро прогрессировать?» Несмотря на то, что он был в восторге, Линь Ся имел некоторые подозрения. Прогрессировать с 3-го до 4-го уровня лишь за 10 дней – это слишком быстро. Как Линь Дун мог это сделать без помощи эликсиров? «Я не уверен, с тех пор, как я съел красный женьшень, прогресс в моих тренировках идет более гладко, чем раньше». Сердце Линь Дуна ёкнуло, когда он услышал вопрос Линь Ся. Немного поколебавшись, он решил немного приврать. Так или иначе, он всегда чувствовал, что лучше не раскрывать тайну каменного талисмана, иначе его будут ждать серьезные проблемы. «Ох», — Линь Ся нахмурился, услышав ответ Линь Дуна. «Красный женьшень – это эликсир лишь 1-го ранга, как он может быть таким сильным? Может быть, тело Дуньера имеет особое сродство с эликсирами и может более эффективно поглощать их? Я слышала, что некоторые люди благословлены этим даром, а их тела способны более эффективно поглощать эликсиры, чем большинство людей», — улыбаясь, предложила возможное объяснение Лю Янь. «Действительно, может быть, из-за этого», — Линь Ся кивнул в знак согласия. Он также слышал о подобных случаях раньше. «Если Линь Дун действительно обладал такой удивительным телосложением, вполне возможно для него тренироваться с такой головокружительной скоростью. Похоже, я был небрежен в прошлом. Если Дуньер действительно обладает этим даром, для него не должно быть проблем, чтобы добиться хороших результатов в семейных соревнованиях», — удовлетворенно улыбнулся Линь Ся, при этом шаря в кармане. Осторожно вынув пучок, завернутый в рулон ткани, он аккуратно положил его на стол. Когда он открыл ткань, аромат мгновенно распространился по всей комнате, и светло-золотистая ветвь предстала перед их глазами. Ветвь была окрашенная в золотой цвет, и в этом золотом свечении плавно текла светло-зеленая жидкость. «Это эликсир 2-го ранга, ветвь золотого нефрита», — ахнула Лю Янь, увидев золотую ветвь. Так вот как выглядит эликсир 2-го ранга, Линь Дун с любопытством посмотрел на золотую ветвь, а уголки его губ опустились. Хоть и выглядело необычно, количество содержащейся линцы было малым, по сравнению с жидкостью из каменного талисмана. Хе-хе, мне повезло найти его вчера в горах. Люянь, свари этот эликсир завтра для Линь Дуна, улыбнувшись, сказал Линься. Однако, после этого его лицо побледнело, и он сильно закашлял. Отец, мне он не нужен. Пожалуйста, используй его для лечения собственных ран, поспешно ответил Линь Дун. Не беспокойся, я просто потратил немного сил, чтобы разобраться с вчерашним зверем, который охранял этот эликсир. Ничего страшного. В конце концов, я жил с травмами все эти годы. Этот эликсир вряд ли сможет что-то изменить, сказал Линься, махнув рукой. К тому же, через несколько месяцев будут проводиться семейные соревнования. За это время, ты должен сосредоточиться на тренировках. Не беспокойся об эликсирах, оставь эти проблемы на меня. Глаза Линь Дуна покраснели, когда он увидел счастливое выражение на обычно строгом лице Линься. Не говоря ни слова, он слегка кивнул головой, затем пробормотал про себя. «Отец, не волнуйся, я тебя не разочарую. Уже поздно, иди, отдохни немного. У тебя еще завтра тренировка», — махнул рукой Линься. «Да». После того, как Линь Дун ответил, он и Цин Тань встали из-за стола и пошли в свои комнаты. Даже выйдя из комнаты, они все еще слышали радостный смех Линься. Они уже давно не слышали такой смех. Осторожно сжав кулак, Линь Дун повернул голову и указал Цин Тань идти в свою комнату, чтобы отдохнуть. Однако он вдруг увидел, что ее лицо побледнело, и холодный воздух постепенно исходил от ее тела, в результате чего земля стала покрываться инеем. Ох нет, снова леденящий холод. Увидев изменение состояния Цин Тань, выражение Линь Дуна изменилось. Глава 11. Инь-жемчуг. Цин Тань, у тебя снова вспышка леденящего холода? Почувствовав волны леденящего холода, исходящие от тела Цин Тань, Линь Дун не мог не дрожать и спросил с тревогой. Да, Цин Тань выдавила ответ сквозь зубы. Ее хрупкое тело постоянно дрожало от холода, а на личике было выражение страдания. «Я пойду и позову отца», — быстро сказал Линь Дун. «Нет, пожалуйста, не ходи». Услышав эти слова, Цин Тань быстро схватила Линь Дуна за рукав. Сразу же холодный воздух образовал иней на его рукаве. «Это бесполезно. Кроме того, редко можно увидеть отца в таком хорошем настроении. Пожалуйста, не беспокой его, я могу это терпеть». Смотря на мертвенно-бледное личико Цин Тань, Линь Дун почувствовал растущую боль в своем сердце. Стиснув зубы, он, наконец, кивнул. Он знал, что Цин Тань права, даже если он позовет отца, не будет никакой пользы, только увеличится количество волнующихся людей. Цин Тань часто страдал от леденящего холода с детства. После определенного периода времени, чрезвычайно плотный леденящий воздух вырывается из ее тела. Из-за этого холода, ее внутренние органы испытывают сильную боль. За последние 10 лет, она очень страдала из-за леденящего холода. Даже Линься не знал, как облегчить ее состояние. Однажды он пытался использовать юань силу, чтобы изгнать леденящий холод, но в конце концов, ему пришлось провести почти 1,5 месяца в постели, чтобы избавиться от леденящего холода, который вошел в его тело. Таким образом, каждый раз, когда леденящий холод вспыхивал в теле Цин Тань, они могла только беспомощно наблюдать, как страдает Цин Тань, в то же время, их сердца как будто разрезали на куски. «Позволь мне отнести тебя в комнату», — заметив, что Цин Тань парализована от боли, он поднял ее, и крепко обнимая, быстро побежал в ее комнату. «Хэйсэсэс, хэйсэс». Ворвавшись в комнату, Линь Дун положил Цин Тань на кровать, затем поспешно потер руки, которые онемели от холода и покалывали. «Братик Линь Дун, ты должен вернуться к себе. Я могу это терпеть», — вяло пробормотала Цин Тань, зарывшись под одеяло. Однако, пока она говорила, ее тело начало дрожать еще сильнее. Кажется, что леденящий холод был более интенсивным, чем раньше. «Так холодно, так холодно». Цин Тань вынула голову из-под одеяла, ее личико было как белый лист, а на волосах висели кристаллики льда. Увидев эту сцену, Линь Дун, который стоял рядом, стал чрезвычайно встревоженным и взволнованным, ходя взад-вперед возле ее постели. Внезапно он остановился. Стиснув зубы, он сорвал с себя ботинки и прыгнул на кровать, после чего крепко обнял Цин Тань через одеяло. «Люди, которые тренируются, обладают сильной и энергичной жизненной силой». Линь Дун надеялся использовать свое тело, чтобы облегчить боль Цин Тань. Хотя он знал, что его действия вряд ли помогут. Он не мог смотреть, как Цин Тань одна страдает от леденящего холода. «Братик Линь Дун, пожалуйста, не надо», – поспешно сказала Цин Тань, почувствовав объятие Линь Дуна. Хотя Цин Тань была почти без сознания от леденящего холода, движения Линь Дуна заставили прийти ее в чувство. Она знала, насколько мощный леденящий холод в ее теле, даже Линь Ся, который был на стадии земного юань, было трудно иметь дело с ним. Как мог Линь Дун, который был на 4М уровне закаленного тела, справиться с этим? «Все хорошо, я буду в порядке». Стиснув зубы, Линь Дун крепко обнимал Цин Тань. Хотя они были отделены друг от друга одеялом, он чувствовал, как будто обнимает кусок тысячелетнего льда. Пронзающий кости холод был словно тысяча острых, как бритва игл, безжалостно колющих его тело. Естественно, несколько мгновений спустя, тело Линь Дуна также начало дрожать, и не появился на его бровях, а зубы стучали без остановок. Тем не менее, несмотря на боль, хватка Линь Дуна стала только крепче. Голова Цин Тань лежала на груди Линь Дуна, ее глаза смотрели, как он постоянно дрожит и кусает губы, пытаясь перенести холод. Слезы потекли, когда она почувствовала слабое тепло, расцветающее из глубины ее сердца. Она знала, что была сиротой, но Линь Дун и его семья всегда относились к ней, как к родной. «Спасибо тебе, братик Линь Дун», – пробормотала Цин Тань, теряя сознание, когда ее веки медленно опустились. Когда слой инея на теле Линь Дуна стал толще, его сознание начало также исчезать. Внезапно, прежде чем он потерял сознание, странная всасывающая сила возникла из области его груди. Вскоре он почувствовал, что леденящий холод в его теле постепенно всасывается этой силой. Леденящий холод быстро покинул его тело, и Линь Дун начал медленно приходить в сознание. Когда он смотрел на постепенно тающие ини на его руке, он был на секунду ошеломлен, прежде чем поспешно расстегнул рубашку. Там лежал каменный талисман, который он хранил рядом с телом, испуская легкое свечение. В то же время, он почувствовал небольшую прохладу, идущую от него. Каменный талисман поглотил леденящий холод, моргнул Линь Дун, когда недоверчивая улыбка возникла на его лице. Он не ожидал, что этот леденящий холод, который даже его отца поставил в тупик, на самом деле может быть поглощен этим каменным талисманом. Пока Линь Дун, который все еще испытывал трепет от такого поворота событий, Цин Тань, которая первоначально упала в обморок, издала мягкий крик. Ее глаза медленно открылись, обнаружив изменения в ее теле, она воскликнула. Леденящий холод отступил, похоже на то, с улыбкой ответил Линь Дун, почесав голову. Затем он отпустил Цин Тань и сказал: «Теперь, когда леденящий холод отступил, все хорошо, отдохни». «Да, братик Линь Дун, спасибо тебе», — тихо пробормотала Цин Тань, немного покраснев, когда увидела улыбающееся лицо Линь Дуна. «Мы семья, не стоит благодарить», — улыбаясь, похлопал себя по груди Линь Дун, ответив по-мужски. Видя, что уже поздно, он решил не задерживаться, и, помахав на прощание Цин Тань, вышел из ее комнаты. Глядя на уходящую фигуру Линь Дуна, Цин Тань выглядела, как спящая красавица. Она была очаровательной и симпатичной. Ее щека покоилась на ее ручках, а ножки, которые были белыми, как нефрит, покачивались сзади. На ее губах застыла сладкая улыбка, освещая ее ангельское лицо. Покинув комнату Цин Тань, Линь Дун молниеносно бросился к себе. Он быстро запер дверь, прежде чем достать каменный талисман, который хранился возле его груди. Три молочно-белых кристалла, размером с фасоль, появились из щели каменного талисмана. Линь Дун тщательно собрал три кристалла. Держа их на ладони, он почувствовал холод, который достигал костей. Леденящий холод в этих жемчужинах был почти таким же, как леденящий холод в теле Цин Тань, за исключением того, что холод кристалла был гораздо мягче. Это должно быть конденсированный леденящий холод, который был поглощен из тела Цин Тань, — пробормотал Линь Дун, сжимая три белые жемчужины в руке. Инь-энергия, содержащаяся в этих жемчужинах, не имела насильственный характер, как в теле Цин Тань. Похоже, что даже можно поглотить инь-энергию из жемчуга в свое тело. Хотя он был далек от достижения стадии земного юань, он знал, что, достигнув этой стадии, наиболее важным шагом является поглощение инь-энергии, которая содержалась между небом и землей, своим телом. После чего инь-энергия будет сливаться с юань-силой, которая содержится в теле, в результате чего усиливается атакующий потенциал юань-силы. Затем, после перехода на стадию небесного юань, необходимо поглощать ян-энергию. В конце концов, когда инь и ян-энергии в теле начнут сливаться, будет сформирован юань-дэн. Таким образом, этот способ обучения был назван кража инь-ян. Исходя из этого, для этапов земного юань и небесного юань, наиболее важными компонентами являются инь и ян-энергии. Тем не менее, инь и ян-энергии различаются по уровням и классам, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Большинство людей, однако, предпочитают поглощать инь-ян-энергию непосредственно от неба и земли, так как это самый удобный способ. Ведь специальную инь-ян-энергию не так просто найти. Естественно, такой метод является самым слабым. Естественно, некоторые состоятельные люди предпочитают поглощать специальную инь-ян-энергию. Поэтому, в конечном счете, они становятся гораздо сильнее, чем практики, находящиеся на том же уровне, что и они. К тому же, чем выше качество инь-ян-энергии, поглощаемой на этапах земного и небесного юань, тем более мощным будет сформированный юань-дэн. Поэтому, состоятельные люди будут тратить огромные ресурсы, чтобы найти различные виды специальной инь-ян-энергии, чтобы сформировать более мощный юань-дэн. Хотя Линь-Дун не вступал в контакт с инь-энергией раньше, он был уверен, что белая инь-жемчужина в его руках была гораздо выше по качеству, чем естественная инь-энергия, которая находится между небом и землей. Возможно, заключенная внутри инь-энергия может быть три го-ранга или даже выше. А эксперты стадии земного юань очень ценят сокровища и могут даже убить, чтобы получить их. Глава 12. Десятое эхо. Эти инь-жемчужины можно тайно отдать отцу, чтобы он использовал их. Линь-Дун облизнул губы, и огонь зажегся в его глазах, когда он смотрел на три инь-жемчужины в его ладони. Однако, на первом месте лечение травм внутренних органов Линься, ведь чем дольше он затягивает, тем хуже становится. В ближайшие дни я найду способ скормить отцу жидкости с каменного талисмана. Тогда посмотрим, сможет ли это вылечить раны в его теле. Сейчас Линься страдал от серьезных повреждений внутренних органов. После стольких лет, живя с этими травмами, его тело серьезно пострадало. Если эти травмы не вылечить, Линься, скорее всего, не сможет безопасно поглощать инь-энергию из этих жемчужин. Если отец сможет вернуть прежнюю силу, наш статус в рамках семьи Линь будет восстановлен. В конце концов, даже после всех этих лет, только три человека в семье Линь достигли стадии небесного юань. Даже во всем городе Циньян, те, кто достиг стадии небесного юань, считаются элитными практиками. В этом городе сила фракции во многом зависит от количества пользователей стадии небесного юань. Поэтому, если Линься сможет восстановить свои силы стадии небесного юань, не только его позиция восстановится, но также исчезнут препятствия на пути к его развитию. Это будущее, о котором уже давно мечтали Линь-Дун, Лю-Янь и Цинь-Тань. Представляя, как Линься восстанавливает свой величественный образ прошлого, Линь-Дун невольно захихикал. Затем он начал искать маленькую бутылку и осторожно вложил в нее три инь-жемчужины. Он знал, что если захочет, то сможет обменять эти предметы на эликсиры три го-ранга, которые были весьма ценными. Закончив, Линь-Дун вздохнул с облегчением. Вдруг ноющие ощущения возникли в его теле. Несмотря на то, что каменный талисман помог поглотить леденящий холод из тела Цинь-Тань, его тело все еще испытывало холод от инь-энергии. Похоже, леденящий холод вошел в мое тело, ноющие ощущения в теле заставили лицо Линь-Дуна изменить цвет. Через несколько мгновений он почувствовал, будто боль достигла костного мозга в его костях. Было ощущение, будто кто-то пытался просверлить путь в его костях. Очищение костей, осознав это, Линь-Дун заморгал. Очищение костей является ключевым этапом на пути к достижению 5 го уровня закаленного тела, который позволит значительно повысить прочность костей, что приводит к огромным изменениям в силе и скорости. Однако Линь-Дун только недавно продвинулся к 4-му уровню закаленного тела. Подсчитав, даже при помощи жидкости из каменного талисмана, это заняло бы до 10 дней, прежде чем он смог бы достичь таких результатов. Как такое могло случиться? Это должно быть связано с леденящим холодом из тела Цинь-Тань. Поразмышляв некоторое время, Линь-Дун наконец нашел ответ на свой вопрос. Удивление промелькнуло на его лице. Разве леденящий холод в теле Цинь-Тань имеет такое удивительное воздействие на практикующих закаленное тело? Леденящий холод в теле Цинь-Тань слишком дикий. Должно быть, каменный талисман отфильтровал всю дикость и оставил только полезные части в моем теле, нахмурился Линь-Дун. Он помнил, что даже Линься, находясь на стадии земного юань, получит разрушающее воздействие, имея дело с леденящим холодом, и восстанавливал сил полмесяца. Поэтому, в сравнении с его 4М уровнем закаленного тела, его способность обрабатывать леденящий холод, должно быть, была шуткой. В конце концов, все это благодаря каменному талисману. Я не ожидал, что леденящий холод в теле Цинтань обладает таким эффектом. Тем не менее, есть еще время, прежде чем леденящий холод возникнет снова. Пробормотав эти слова, Линь Дун сплюнул с отвращением. Каждый раз, вспышка леденящего холода заставляла Цинтань страдать. Если это была цена за инь-жемчужины, Линь Дун предпочел бы отказаться от них. Подавив эту ужасную мысль, Линь Дун потянулся, после чего лег на кровать. Его глаза медленно закрывались, в то время как каменный талисман на его груди снова начал излучать слабое свечение. За все время, Линь Дун лучше начал понимать каменный талисман. Он знал, что темное пространство, в котором он оказался, можно рассматривать в качестве духовной области, куда его физическое тело не может войти. Однако, все, что он узнал, можно полностью вернуть в реальный мир. В темноте, светящаяся фигура и человеческая фигура мерцали, затем непрерывно начали звучать хрустящие звуки. С пристальным вниманием, Линь Дун сосредоточился на движениях светящейся тени. Он старался запомнить даже малейшие движения. После длительного обучения, хоть Линь Дун не мог претендовать на вершину проникающего кулака, однако его можно рассматривать как мастера очень высокого уровня. В удачный день он может продемонстрировать все 9 эхо. Хотя он и был достаточно хорошо знаком с проникающим кулаком, он все еще не мог воссоздать 10 эхо. Папа, когда светящаяся фигура вновь произвела 10 эхо, концентрация Линь Дуна достигла своего пика. В этот момент он испытал нереальные ощущения. Он почувствовал, как будто стал светящейся тенью. Каждое движение светящейся тени, и даже мельчайшие изменения в контроле его силы, были четко выгравированы в его разуме. Па, низкий, едва различимый звук эха, как мощная сила, в очередной раз прошел по каналам, и вырвался из ладони светящейся тени. Сила последнего эха была поистине чудовищной. Так вот как это делается. Глаза Линь Дуна заблестели, радостное выражение всплыло на его лице. Он наконец понял, в чем хитрость 10-го эха. Находясь в этом таинственном состоянии, Линь Дун ясно ощутил, как светящаяся фигура использует поток силы. Он обнаружил, что 10-е эхо генерируется не из рук, а из тела. Первые 9 эхо были на внешней стороне, в то время как 10-е эхо изнутри. Прекрасная координация мышцами и костями может прорвать пределы 9-го эхо и достигнуть новых высот. Это 10-е эхо проникающего кулака. Тело Линь Дуна дрожало от волнения. Это уникальная комбинация, которую даже Линь Ся не знал. Если бы он не вошел в это таинственное состояние, Линь Дун никогда бы не постиг тайну 10-го эха. Основываясь на расчетах, если бы кто-нибудь мог выполнить 10-е эхо, проникающий кулак не считался бы слабым даже среди боевых искусств 2-го уровня. Несмотря на то, что Линь Дун пока был не в состоянии произвести 10-е эхо, он был уверен, что вскоре освоит его. Более того, он знал, что когда овладеет 10-м эхо, это, безусловно, станет его ключевым смертельным движением. Линь Дун был уверен, что смог бы тогда сравниться с Линь Хуном, который опередил его на 2 уровня и использовал юань силу. Вспомнив все те гнусные методы, которые Линь Хун использовал, чтобы заставить его отца дать согласие на помолвку с Цантань, гнев в сердце Линь Дуна стал еще жарче. «В следующий раз я буду лупить тебя, пока ты не потеряешь лицо, чтобы никогда не смог поднять вопрос о помолвке», — усмехался Линь Дун, но вскоре стал серьезным. Он встал в стойку проникающего кулака и начал практиковаться. Он знал, что Линь Хун сейчас опережал его, поэтому необходимо упорно работать. Папа, в темноте фигура молодого человека двигалась изящно, как обезьяна. Даже когда пот струился по его телу, он неустанно использовал проникающий кулак снова и снова, и серия четких, хрустящих звуков отражалось в воздухе. Глава 13. Лечение. В следующие дни Линь Дун возобновил обычный темп своей жизни. Днем отчаянно тренировал свое тело, до тех пор, пока мог выдержать утомление, затем отправлялся в горный бассейн. Спустя полчаса он уже бодрый и полный энергии покидал бассейн, затем выполнял набор проникающих кулаков, в результате чего серия хрустящих звуков распространяется по всему лесу. Среди молодого поколения семьи Линь, наверное, не было никого, кто мог бы поддерживать такой интенсивный режим. В конце концов, эффект горного бассейна был даже лучше, чем у эликсира Тригоранга. Кроме того, разбавленная жидкость становилась мягкой и нежной. Такой режим тренировок был наиболее подходящим для кого-то на начальном уровне, как Линь Дун. По ночам Линь Дун входит в темноту духовной области. Там он неустанно практикует проникающий кулак. Без необходимости восстанавливаться или питаться, мастерство его проникающего кулака значительно совершенствуется. Линь Дун теперь может легко выполнять 9 эхо. Что касается 10 эхо, Линь Дун все лучше начинает понимать его суть. Хоть он еще и не может его выполнить, это лишь вопрос времени. Кроме того, возможно, это связано с силой, которую показал Линь Дун во время прошлой встречи с Линь Шанем, но с тех пор последний, который раньше любил доставлять неприятности, перестал появляться перед ним. Последний, вероятно, понял, что если будет доставлять неприятности Линь Дуну, то выроет себе могилу. Поэтому, прямо сейчас, Линь Дун мог направить всю свою энергию на тренировки. В мгновение ока прошла неделя мира и спокойствия. В это время Линь Дун активно искал возможность скормить жидкости с каменного талисмана Линь Ся. Однако, все это время Линь Ся был далеко, и у Линь Дуна не было возможности сделать это. Оставалось только временно оставить эту идею. Эта ситуация продолжалась, пока на восьмой день Линь Дун больше не мог это терпеть. Это произошло потому, что Линь Ся был еще раз ранен. Во время тренировки Линь Дун услышал взволнованный крик Цинтань. Мгновенно среагировав, он побежал домой. Ворвавшись в комнату, он увидел Линь Ся лежащего на кровати, его лицо было бледным, как лист бумаги. Капли крови окрасили пол под его рукавами. Отец встретил сильного зверя, когда углубился в горы в поисках эликсира. Тихо пробормотала Цинтань из-за спины Линь Дуна, ее глаза покраснели от горя. Услышав эти слова, волна вины вышла из сердца Линь Дуна. «Мужчина не должен плакать. Это просто небольшая травма», — сказал Линь Ся, попытавшись поднять тело, когда увидел Линь Дуна, стоявшего у двери. Он попытался сделать строгое выражение, когда резкая боль пришла из ран, в результате чего на лице отразилась агония. «Почему ты до сих пор пытаешься храбриться? Давай я заварю тебе эликсир». Лю Янь посмотрела на Линь Ся, прежде чем забрала у него стебель светло-зеленой травы. «Эй, это для Дуньера», — поспешно сказал Линь Ся. «Мама, дай мне заварить этот эликсир. Ты и Цинтань должны позаботиться об отце». Прежде чем Линь Ся успел что-нибудь ответить, Линь Дун выхватил эликсир из рук Лю Янь. Не говоря ни слова, он выбежал из комнаты. Этот паршивец, увидев, как Линь Дун ускользнул, быстрее, чем кролик, Линь Ся не знал, плакать ему или смеяться. Он беспомощно покачал головой, почувствовав тепло в своем сердце. Вскоре после того, как Линь Дун ушел, он вернулся, держа зеленую фарфоровую чашу в руке. Чаша была наполнена темно-зеленым лекарством, с целебным ароматом, который можно было почувствовать даже на расстоянии. «Отец, пожалуйста, выпей это лекарство». Линь Дун улыбнулся, когда принес лекарство. Вздох, нахальный мальчишка Линь Ся беспомощно покачал головой. Несмотря на то, что сердце щемило, он мог только принять чашу. Не говоря ни слова, он проглотил лекарство. Увидев, как Линь Ся выпил лекарство, нетерпение промелькнуло в глазах Линь Дуна. Он естественно добавил несколько капель жидкости из каменного талисмана в эту чашу. Однако он не знал, насколько она эффективна в лечении травм Линь Ся. Глоток,